Глава 3. Пустой терем. Через некоторое время зверь услышал усиливающийся звук копыт. К нему приближался всадник. Зверь на всякий случай шагнул в сторону, но всадник, вместо того, чтобы проскакать мимо, остановился и, грозно насупившись, смотрел на зверя. Лейтенант почувствовал, как гулко бьется его сердце. «Ты чего, ниц не падаешь?» Вдруг рявкнул с седла всадник. «Чего? Ниц?» – пожал плечами зверев. «Не видишь, кто перед тобой?» И всадник поднял на него кнут. Но зверев не зря занимался 2 раза в неделю в секции и каждый день бегал кроссы. Кнут просвистел рядом, а невредимый зверев легко вывернулся. Что-что, а реакция у лейтенанта зверева всегда была в порядке. Об этом знало и начальство. «Ах ты!» – рассвирепел всадник. Он спрыгнул и двинулся прямиком на зверева. «Вот, не сидится тебе». Пронеслось в голове у зверева. «Придется самбо применять». Через минуту незнакомец в золотой одежде барахтался в пыли и выл не своим голосом. «Пусти руку! Не буду я больше!» «Ты кто?» – спросил его зверев, отпуская. «Я царев министр Пафнутий. А ты кто?» «Я зверев», – откланялся лейтенант. «Вижу, что из зверевых». Потирая руку, сказал Пафнутий. «Ну, ладно. Слово я дал, что не трону тебя. Но услышу, кому проговоришься про нашу встречу, на краю света найду». Пафнутий отряхнул пыль со своих сшитым золотом одежд. Скочил на коня и ускакал. Зверев протяжно вздохнул, когда тот скрылся за поворотом и сделал первый шаг. «Служивый!» послышалось с дерева. Зверев резко повернулся и увидел на дерево знакомого ворона. «Я не...» Начал было оправдываться зверев. «Служивый!» Не слушая, перебил его ворон. «Хозяйка велела передать, что, если ты точно привезешь ящик кефира, то можешь зваться ее племянником. Понял? Племяш ты, значит?» «Понял, понял!» Обрадованно закивал головой зверев. «А куда дальше идти?» – спросил зверев и указал на расходящуюся впереди на 2 стороны дорогу. Но ворон, не слушая его вопросов, взмахнул крыльями и улетел так быстро, словно растаял в воздухе. Пришлось звереву выбирать путь самому. На развилке оказался огромный камень. «Ура!» – обрадовался зверев. Он радостно подошел поближе, чтобы разобрать надпись на нем. «Налево пойдешь, направо попадешь». «Направо пойдешь, налево попадешь». Зверев почесал затылок, повел рукой направо, потом налево, плюнул и повернул направо. Долго ли, далеко ли пришлось ему идти, но не мог потом вспомнить, так как время на Хрустальной горе текло по-своему, словно река, где убыстряясь и где замедляясь. Но все равно это было не его, а сказочное время. Он понял это, когда увидел, что стрелки его часов так и застыли на цифре 10. Именно тогда он пересек границу и с тех пор не сдвинулся ни на шаг в своем человеческом времени. С сожалением, он отстегнул часы и спрятал их под камень. Они были лишними в этом мире и только могли привлечь к нему ненужное внимание. За поворотом зверь увидел терем. Расписанный яркими красными и зелеными красками, он блестел, словно игрушечный. Лейтенант приблизился и осторожно постучался в дверь. Никакого ответа. Распахнул ее, но никого не было и внутри. Огромный дубовый стол, дубовые стулья вокруг. Он присел на лавку у входа и его тотчас сморил сон. Зверева разбудили голоса, свет и шум, сбрасываемых на пол мешков. Открыл глаза, вскочил, над ним хохотали лица. Дернулся в сторону, увидел направленные на него кинжалы. Устало тогда привалился к стене, вытирая пот. Вокруг него стояли мужики в запыленных одеждах. На боку у каждого болтались сабли. «Давно живу на свете, но чтобы добыча сама шла в руки, такого не видывал», — сказал один из незнакомцев. «Да разве ж это добыча?» — процедил сквозь зубы другой. «А почему бы и нет? Одежонка непроста. А может, он принц Заварский?» Зверев понял, попал он в логово разбойников, днем промышляющих, а ночью возвращающихся в свой терем. Атаман щелкнул пальцем, отправляя Зверева прямиком в темницу. «Завтра будем разбираться, а сейчас мне есть допить охота!» Гаркнул атаман, разрешив все разбойничьи сомнения. Расправив плечи, Зверев мог бы раскидать половину разбойников, но тогда в дело вступили бы булатные ножи, и задание было бы провалено. А Зверев хорошо помнил приказ своего начальства. Потому, так и не произнеся ни слова, Зверев отправился в темницу. Тем более, что ночевать все равно где-то надо. Конечно, не думал лейтенант Зверев о таком ночлеге. Огромная решетка на окне, ржавый засов дверей. Он вздохнул и стал разгребать солому. Следовало устроиться, пока огарок свечи, оставленный разбойниками, не догорел до конца. Устроившись поудобнее, если так можно назвать его сегодняшнюю соломенную постель, Зверев хотел закрыть глаза, но прямо перед ним вырос мышонок, почему-то совершенно черный. «Служивый!» — сказал черный мышонок, и Зверев вздрогнул, признав в нем голос ворона. «Конечно, это был он, посланец Бабы-Яги. Я не служивый!» Начал привычно возражать Зверев, но мышонок, не слушая, продолжал блестя бусинками глаз. «Служивый, бабушка спрашивает, не нужна ли помощь. Но тогда сам понимаешь, нужны будет три ящика кефира». «Ты чего мне не сказал, куда надо сворачивать?» Не отвечая на его вопрос, спросил Зверев. «Но если ничего не нужно, я пошел». Обиженно заворчал мышонок. «Потом гляди, поздно будет». Зверев задул свечу и повернулся на бок. В его планы не входило привлекать к себе столько внимания. Выбираться следовало свежими силами. Обиженный мышонок ворон засопел и юркнул обратно в норку. «Привет, бабуси!» Только успел крикнуть ему Зверев. Поутру Зверева растолкали. «Спит, как младенец!» С одобрением крикнул разбойник и вытолкал Зверева наверх. Его подвели к атаману, который уплетал за обе щеки одно блюдо за другим. «Кто ты есть?» Пробормотал атаман, вгрызаясь в мясо. Зверев задумался, потом вспомнил. «Племяш я». «Племяш — это хорошо. Только чей ты, племяш?» Разбойники радостно загигикали. Атаман прожевал еще кусок мяса. Зверев потянул носом. Очень вкусно пахло. «На!» Пнул его под ребро усатый разбойник. «Бабы-Яги, я племянник», — нерешительно вымолвил Зверев. Разбойники в недоумении замолчали. Они поглядывали то на Зверева, то на атамана. «А сюда чего пришел?» «Хочу к вам поступить». Куда хватил. Разбойников должно быть семеро. Иначе у нас неудача будет. Считать умеешь? Считай». Зверев стал переводить взгляды с одной головы на другую. Разбойников действительно было ровно 7. «Обо мне Баба-Яга разве вам не звонила?» — сказал Зверев и тут же осекся. «Ведь телефона уже еще нет». Атаман поперхнулся. «Ну, раз нельзя, так нельзя. Ладно уж». Развел руками Зверев. «Тогда я пошел». Атаман задумчиво вычесал свое ухо ножом. «Так ты говоришь от нее?» «Похож». Присмотревшись к Звереву, сказал один из разбойников. Зверев вспомнил лицо Бабы-Яги и с удивлением посмотрел на разбойника. «И глаза бабкины», — упрямо повторял разбойник. «Такие же острые». Атаман обвел взглядом свою атагу. «Не серчай, так бабке и скажи. 8-му у нас никак не прокормиться. Людей мало, разбойничать негде. Бабушка буща не обижается». «А как город пройти?» Хотел было спросить Зверев, но вовремя вспомнил, что племянник Бабы-Яги не может задавать такого вопроса, он же местный. Зверев помахал на прощание разбойникам и зашагал по дороге. Он повернулся к камню и вновь прочел его надпись. Теперь он понял ее так. Идя направо, нельзя попасть на правое дело, там разбойники живут. На правое дело можно было попасть, только идя налево. Зверев так и поступил.